Депренест поднялся и сел. Он почувствовал, что у него есть тело, и что это тело прошло через большое испытание. Мысли, которые он хотел собрать, как бубенчики, звенели в его слабой и пустой голове. Он раздвинул полотно, которое затягивало заднюю часть телеги. Огромные черные горы, покрытые занесенными снегом соснами, возвышались над узкой извилистой дорогой. Внизу, на глубине 2 метров, ревел поток. — Это поток Оссо, не правда ли? Возница утвердительно кивнул. — Который час? — спросил Оливье. — Скоро будет 9 часов. — А какой сегодня день? — Суббота, 26 февраля. — Суббота, 26 февраля, — повторил Оливье. Он сосчитал по пальцам и вздрогнул. — 19 февраля. 19 февраля де Маньюака и его взяли в плен. Неделя. Уже? Только он не знал, как сказать. — Я был болен? — спросил он. Возница протянул ему папироску. Оливье толкнул ее с отвращением. — Вы сейчас еще больны, — ответил благодушно возница. — А что со мной было? — А я не знаю, — ответил тот, пожимая плечами. — Я знаю только, что в четверг, 24-го, с вами это случилось за ранней обедней. — За ранней обедней? — спросил Оливье. И крупные слезы потекли по его щекам. Теперь он вспомнил. — И вот с четверга мы едем, — продолжал черный человек. — И в обыкновенное время, далеко от кармелитского монастыря Амескита, до такого же монастыря в Ларуне, но когда все дороги и перекрестки переполнены войсками и обозами, то еще в 2 раза дальше. Хотите есть? Он ему протянул хлеба и сыра. Оливье начал есть сначала машинально, а потом жадно. А, бедная телесная оболочка, которая думала, что только любовь заставляет ее страдать. — Черт возьми, — сказал спутник, смотревший на него одобрительно. — Вы ведь 3 дня ничего не ели. — Куда вы меня везете? — спросил Депренест. — Я рассыльный кармелитских монастырей Амескеты и Ларуна, — объяснил человек. — Я путешествую таким образом 12 раз в году. Мне приказано отвезти вас в Ларунский монастырь вместе с этим письмом. Он показал запечатанный конверт. Вот здесь на углу конверта подпись и печать генерала Квезады, начальника либеральной армии. И только благодаря этому мы сейчас находимся здесь, то есть по другую сторону границы. Надо думать, что если бы генерал Квезада знал настоящее имя француза, для которого наша игуменья попросила у него пропуск, то не так скоро исполнил бы ее просьбу. Монастырский рассыльный громко рассмеялся. — Так как говорят, что вы один только убили 40 этих собак-либералов, — сказал он. Он прошептал, вздохнув с сожалением и вместе с тем восторженно. — На 29 больше, чем я за 6 лет. —